А люди? Ну на что мне люди? Идет мужик, ведет быка, сидит торговка, ноги, груди, платочек, круглые бока. Природа? Вот она природа, то дождь и холод, то жара, тоска в любое время года, как дребезжание комара. Конечно, есть и развлечения, страх бедности, любви и мучения. Искусство, сладкий леденец, самоубийство, наконец. Здравствуйте, говорит и показывает человек без имени. Не мог сегодня не записать выпуск, а причиной тому стал рассказ моей сестры о звонке, который поступил из школы, с рекомендацией воздержаться на выходных от прогулок на улице с другими детьми и ее сыну, так как именно сегодня и завтра есть опасность, сектанты выйдут на улицу и будут доводить до самоубийства детишек. Знаете, сегодня 11 марта отмечается День работников органов наркоконтроля. Уважаемый наркоконтроль, проверьте, пожалуйста, все правительство на адекватность, а? Но это уже ни в какие ворота. Вот новосибирцев пугают массовым самоубийством подростков. Следующий текст привожу. Уважаемые родители, сегодня в школу пришло письмо из полиции. Приказано донести до сведения всех родителей, что в это воскресенье группа КИД планирует провести акцию с массовыми самоубийствами, в скобочках 5000 человек. Точка. Рекомендую в это воскресенье не отпускать от себя ребенка никуда. Даже в соседний подъезд, магазин, к другу и так далее. Позвонили из милиции и сказали предупредить родителей о том, чтобы в субботу и воскресенье дети были под их присмотром. Но и хоть где-то... О, случилось чудо! Я так понимаю, новосибирский капитан внутренней службы Юлия Хибибулина назвала рассылку в интернете очередным информационным вбросом для создания ажиотажа. Все правильно. Ажиотаж для чего создается-то? Для того, чтобы мы с вами сейчас об этом говорили. И на какое-то время совсем позабыли, что у нас в холодильнике мыши скоро вешаться начнут. О том, что надо как-то выживать в нашей самой благополучной стране. Так, с незначительными проблемами. Я задаюсь вопросом. Либо там действительно идиоты сидят, либо намеренно идет отупление населения. Молодые родители у нас очень впечатлительные, в частности мамы, и будут делать все ради безопасности своих детей. Все понятно, и это даже не осуждается. И если понадобится, сами будут дежурить. Помните, когда дома взрывали? Люди за свой счет покупали осветительные приборы и устанавливали их на крышах своих домов. Дежурили по очереди, подвалы постоянно проверяли. Якобы бедная Россия подвергается атакам террористов. Террористы – это вы, мерзавцы. Как хорошо придумали террористов. Создали их, воюют с ними, и под это дело можно подогнать все, что угодно. Та же Америка под брендом террора запрещает въезд гражданам из соответствующих стран. Давайте представим. Действительно, на этих выходных будут ходить какие-то люди, я просто себе представляю эту картину, и доводить детей до самоубийства. Если в действительности существует опасность, в таком случае, в любом районе, у каждой детской площадки, везде, где есть скопление детей, должны быть сотрудники правоохранительных органов. В идеале патрулировать такие места должны всегда, особенно территории школ. От каких-нибудь маньяков-педофилов никто не застрахован. Сегодня потенциальный насильник кажется нормальным, а завтра его переклинило, и добрый день. А когда мы видим массовое скопление защитников режима? Только когда прогулки, митинги, акции, футбольные матчи. Чтобы дети не заканчивали свою жизнь самоубийством, то тут много зависит от нас самих, а не от мер Яровой и подобных. Дальше я воздержусь. Да, круто, блокируйте все эти группы, правильно. Выискивайте сектантов, замечательно. Вот только пугать не надо никого. И так уже весь народ перепуган. Вы хотите, чтобы каждый человек сидел у себя в квартире, в доме или еще где он там проживает? Кто? У нас же в шалашах живут люди некоторые. В прямом смысле. Сидели бы в углу и сопели, не возникали. Боялись, что за ними сейчас придут, либо где-то их взорвут. Не дай бог, комментарии где-то напишут. О, мы в состоянии воспитать детей, у которых и мыслей о подобном не возникнет. Я имею в виду, мы здравомыслящее, адекватное население этой страны. Если ребенок живет в любви и понимании, я не говорю об избалованности. Не надо смешивать эти вещи. Никаких тогда проблем не возникнет. Если родитель прям-таки трясется за то, что смотрит его ребенок по телевизору, на какие сайты заходит, то и тут проблем нет. В случае с телевидением, во всяком случае на спутниковых платформах, можно поставить защитные пароли на те каналы, которые, как кажется родителям, явно негативно влияют на ребенка. В антивирусах тоже есть функции родительского контроля. Если ваш ребенок почистил историю посещения сайта в браузере, то вы всегда можете зайти в личный кабинет вашего провайдера и посмотреть, куда заходили с вашего IP-адреса. В крайнем случае, если такой возможности нет, приехать в офис и запросить распечатку. Короче говоря, эта проблема надуманная. Все исключительно, в большинстве случаев, в наших с вами руках. Понятно, что если ребенок залез, допустим, в заброшенное здание и получил травму, тут уж... Хотя, опять же, почему, собственно, этот объект стоит без охраны? Ведь неважно, заброшенный он или это просто стройка или здание стоит на снос, все равно кому-то оно же принадлежит, с того и спрос. В общем, все эти вопросы решаемы. Была бы политическая воля. Но в России политическая воля только гнобить население и набивать себе все телесные отверстия деньгами. Так что Госдума, которая подготовила пакет инициатив против склонения детей к суициду, это все замечательно. За доведение до самоубийства детей и подростков предлагается давать 8 лет лишения свободы. От сект и сектантов необходимо избавляться. Как и от главной секты выдумщиков налогов, античеловеческих законов и всеми прочими яровыми. Так что вам предлагается прямо сейчас довести самих себя до ручки, назовем это так, а не народ. Потому что когда-то у вас были панки отбросами общества, да, панки хой всегда бухой, готы и. Когда пройдет эпоха социальных сетей, придумается что-нибудь еще. Отстаньте от народа со своими тупыми рекомендациями, мы сами знаем, что и как нам делать, что нам нужно в конце концов. Не надо учить нас жить. Кто такая яровая и подобные ей, чтобы нам что-то указывать вообще? Пакеты, пакеты, пакеты яровой. Только и слышим, яровая, яровая, яровая. У нее пакет с клеем, что ли? Который на голову человека надевает и что-то, видимо, нюхает в нем. Народ воет от вас. Безусловно, кроме нодовцев. Это, пожалуй, единственная категория людей, живущая в благополучной России. А все остальные почему-то в разграбленной и угасающей. Щепетландер написал. Если у нас в России... Это комментарий под прошлым видео. Если у нас в России дойдет до подборов стунеядцев, как в Беларуси, то каковы будут твои действия? Найдешь работу сторожем или дворником на полставки, чтобы официально была работа и не платить дань. Законопослушно будешь платить налог на тунеядство. Принципиально не будешь платить данный налог, и будь что будет. Четвертый свой вариант ответа. А я же посвящал целый выпуск этой проблеме. Я не знаю, мне добавить-то нечего. В крайнем случае, отдал бы свою трудовую книжку своим друзьям. Они бы сами себе, ну как бы для меня платили бы минималку. У меня идет стаж, и вроде как официально я работаю. Вот, я бы так бы поступил. Есть такая возможность сбросить куда-нибудь трудовую книжку, чтобы шел непрерывный стаж работы. Так что на этой ноте и в связи с этими новостями пойду выпью сок из крысиного яда, подниму тост за здоровье Яровой и всей нашей власти, без всяких групп смерти, ну и так далее, и так далее, и так далее. Спасибо за внимание. До самых скорых новых встреч. Все это время с вами был Человек без имени. Всем здравствовать. Добрый день. Я не помешал вашей трапезе? Присоединяйтесь. Соевая солянка. Спасибо, я не ем такую мерзость. Кстати, я вот смотрю на вас. Вы часом не лошок? Как вы проницательны. Я полный лох и недотёпа. Великолепно. А не хотели бы вы прийти к нам на собрание, чтобы погрузиться в истинную веру? Скажите, вы ведь в секту меня заманиваете? Да. А чем мы там будем заниматься? Ну, все как обычно. Вас сначала зомбируют, а вы потом перепишете все свое имущество на имя нашего духовного лидера. У вас ведь есть квартира? Да. Трехкомнатная. Жонина. Еще есть гараж. Машины, правда, нет. Я ее в наперстке проиграл. Вот тацкий хел. Ну, а что делать? У вас конкуренция очень большая. Нас, лохов, единицы, а таких, как вы, тысячи. Это правда. Нынче нам непросто, любителям халявы. Ох, я вспоминаю пылающие 90-е. Вы еще и МММ вспомните. Кстати, вот наша литература, почитайте. Здесь все очень непонятно и туманно написано. Я обожаю такую литературу. А у меня вопрос. Ну вот, отберете вы у меня квартиру, перепишите на себя все имущество. А дальше что? Ой, у вас очень богатый выбор. Вы можете бомжевать, можете повеситься, можете так же, как я, ходить по улицам и клянчить деньги. Сексуальная эксплуатация будет? Будет. Обязательно будет. Точно, не обманете? Обманем. И не раз. Ну что ж, жду вас на нашем собрании. До свидания.